Глава 19. Тайна рубинового ключа. Неделя пролетела быстро. После мокрой тренировки с Фэшем Диана взяла обучение Василисы полетом на себя. Они тренировались летать каждое утро, забираясь в часолист феи в заставку «Южная ночь». И вскоре девочка настолько освоилась в воздухе, будто с рождения имела крылья. Диана даже показала Василисе несколько боевых приемов. В основном надо было научиться резко складывать крылья вместе и, поворачиваясь в прыжке, проводить скользящие удары. Крылья тогда резали, словно острый кусок стекла. Василиса поеживалась, вспоминая драку между Селестиной и Мендейрой, и аккуратно выполняла все трюки. Вдруг пригодится в скором времени. Прыгать Василисе было не впервой, а с крыльями даже легче получалось. Диана была очень довольна ее успехами. Правда, после того, как придворная фея узнала, что Василиса тоже ключница, она стала относиться к ней более настороженно. А еще Василиса замечала, что трое друзей часто шепчутся между собой, но лишь только она подходит, замолкают. Эти постоянные недомолвки чрезвычайно угнетали ее. Кроме того, никто из них не хотел показывать девочке, как обращаться с часовой стрелой. Зато Ника Фэш обучал и подолгу. Раз, когда Василиса с Дианой возвращались со своих утренних тренировочных полетов, они стали свидетелями бурной картины. Ник, вопя от восторга, бешено вращал стрелой, пуская разноцветные шары, похожие на большие мыльные пузыри. Завидев девчонок, мальчики быстро прекратили занятия, и все пошли в беседку обедать. Диана часто улетала в Белый замок по делам, ведь она была фрейлиной и продолжала исполнять какие-то свои обязанности при дворе Белой королевы. Фэш и Ник запирались в комнате, а Василиса, не сильно удаляясь от Большого дуба, пробовала летать самостоятельно. Или искала уединение в комнате, где подолгу разглядывала кинжал, интересовавший ее даже больше, чем рубиновый ключ. Диана возвращалась только поздно вечером, и они сразу же садились ужинать в беседке. В целом ребята вели себя нормально, болтали, шутили, смеялись, и Василиса успокаивалась. Правда, она часто ловила на себе долгие оценивающие взгляды Фэша, но мальчик старался не встречаться с ней глазами и совсем перестал дразнить. Собственно, они почти не разговаривали. Если возникала крайняя необходимость в их общении, Фэш всегда обращался к ней подчеркнуто вежливо, из чего Василиса сделала вывод, что Диана с Ником наверняка сделали ему небольшое внушение касательно ее персоны. Честно говоря, она даже начала немножко скучать по его колкостям. Но, впрочем, если о ключах мало разговаривали, то о своей жизни ребята очень охотно рассказывали. Диана ходила в часодейную школу для особо одаренных фей с математическим уклоном. Оказалось, что в часодействии без этой науки никуда. Ник очень любил математику. По его словам, он с детства помогал отцу чинить всевозможные часовые механизмы и даже разбирался в сложных чертежах часовых устройств. Старший Лазарев заслуженно считался лучшим часовым делмастером, его очень уважали. Именно за мастерство работы со временем его и приняли в Высший государственный совет, Рада Свет, чтобы он представлял остроградские общины мастеров.